но ценный кусок земель самого процветающего государства на континенте. И эта проблема особенно актуальна из-за начала новой масштабной войны между ниндзя, центром которой суждено стать именно стране огня. Новая война также может превратиться не только в очередной конфликт между деревнями ниндзя, но и в настоящую бойню, которая втянет в себя армии правителей крупных стран и их более мелких коллег, как те, так и другие, скорее всего, отправит на убой в том числе и собственных самураев. Возможно, что даже монахов и жрецов заставит вступить в бой, едва ли не насильно выдавив их из храмов, построенных внутри их собственных стран. В воспоминаниях прежнего Итачи сохранились лишь краткие подробности относительно личностей правителей государств этого континента. Он узнал об этом от своего отца, который озаботился тем, что дал своему сыну краткий обзор политической картины известного ему мира. Даже если эта информация уже немного устарела, то часть ее все равно остается актуальной даже сегодня. Правда в том, что только несколько даймё были действительно не способны хоть как-то справляться с управлением собственным государством. Разумеется, даймё Рек стоял на первом месте в этом черном списке даймё идиотов. Он был убежденным гедонистом, который не интересовался тем, что происходит в границах якобы подконтрольных ему земель. По его мнению, проводить дни в алкогольном угаре намного лучше, чем тратить время, занимаясь политикой и борьбой за власть на мировой арене. На самом деле, я был с ним полностью согласен, так что не мне его судить. Так или иначе, но из-за многих факторов, страна Рек уже давно попала под власть черного рынка. По сути, она превратилась в государство, которым управляла кучка второсортных ниндзя-отступников, лидер которых был назначен первым министром при дворе даймё Рек. Сейчас столица этой страны превратилась в своего рода Тортугумира Наруто, где собираются ниндзя-отступники со всего континента. Не удивлюсь, если этот город был любимым местом для Кокузу, сравнимый со значением Акихабары для истинных фанатов японской культуры. Фух, блин, пробормотал я, когда, поморщившись, вышел на палубу своего корабля. Что случилось, Итачи-сан? Холодно спросила меня Фуу, которая сидела за столом, поедая порцию данго, созданную мной пару дней назад во время экспериментов с техников сотворения всего сущего. Мне не составило труда понять, что она обеспокоена выражением моего лица. Хотя ей хотелось показать свою отстраненность и отсутствие интереса, но способность Фуу сдерживать свое любопытство оставляла желать лучшего. Я уверен, что даже Узумаки Наруто был бы более компетентен в этом вопросе. Мне было слишком очевидно, что Фуу все еще немного злилась на меня за то, что я насильно запихнул ее в портал. Впрочем, тот факт, что она потерпела поражение нашей небесной гонки, тоже сыграл в этом свою роль, как и ее обещание сделать для меня все, что я у нее попрошу. «Видишь ли», — пробормотал я, издав измученный вздох, «мысли о политике заставили мою голову болеть от напряжения. Так, что ты хотел, Итачи-сан?» — задала вопрос Фуу угрюмым тоном, когда я сел на соседний стул, вытащив из ее тарелки последнюю палочку с данго. «Ничего особенного, просто хочу, чтобы ты нашла одного человека», заявил я, махнув рукой в том направлении, где предположительно располагалась столица страны Снега. Выслушав мои слова, Фуу задумчиво кивнула. Ее зрачки расширились, когда я вытащил из кармана своей куртки карточку с картинкой, которая выглядела так, словно кто-то вырезал сцену во время просмотра одного из эпизодов аниме «Боруто». И этим кем-то, конечно же, был я. Это был еще один результат практических испытаний техники сотворения всего сущего. Но суть в том, что там был изображен один очень примечательный человек. «Кто это?» — сухим голосом осведомилась Фуу. «Его зовут Амадо. Он похож на Хирука», — объяснил я, ласково погладив свою собеседницу по голове. «Немного безумный парень, но очень талантливый. И сейчас он должен выглядеть на пару десятилетий моложе, чем на этой картинке. Мне он нужен для моего следующего плана по обретению силы. И где мне его искать, Итачи-сан?» — задала вопрос Фуу, пытаясь грубо оттолкнуть мою ладонь от макушки своей головы. Ее жалкая попытка противостоять мне закончилась ничем, ведь разница в физической силе между нами была совершенно несправедливой. Амадо где-то в столице страны Снега. Если верить словам Хирука, который однажды уже встречал этого парня, то он жил именно в этом месте и прежде работал министром технологического развития при дворе прежнего даймё, пока тот еще был жив. Скрестив руки на груди, Фуу потратила следующие 2 минуты на то, чтобы обдумать мои слова. Наконец, она с серьезным видом поспешно кивнула 3 раза подряд, словно принимая мою просьбу близко к сердцу. «Кстати», — добавил я с ухмылкой на лице, — «то, как ты это сделаешь, это целиком и полностью твоя забота. Твори, что захочешь, только постарайся не умереть. А когда ты вернешься ко мне с успехом, тебя будет ждать заслуженная награда». На самом деле Эмадо можно было найти, просто ворвавшись во дворец даймё Снега и грубо взяв его нынешнего владельца в заложники. Или же, можно было сразу же свергнуть его, усадив на престол его племянницу, Казихану Каюки. Можно было даже банально взять этого парня под контроль с помощью гендзюцу, а потом использовать все подконтрольные ему силы и ресурсы для поиска Амадо. Вариантов и возможностей для отслеживания одного человека в пределах малонаселенного, но далеко не самого большого островного государства, было даже слишком много. Если бы я действительно так захотел, то найти его с моими нынешними силами не составило труда, только пришлось бы потратить много драгоценного времени и отложить свою лень в сторону. На самом деле Амадо сам по себе теперь был мне не особенно интересен. Раз уж Ацуцуки Шибай не существовал в этом мире, то и использовать его труп для создания тех андроидов Амадо бы не смог. А даже если он чудесным образом нашел тело бога Ацуцуки, то извлечь что-либо полезное из него было бы очень сложно. В конце концов, если учесть законы нашей реальности, то тех сил, которые делали андроидов Амадо опасными, здесь попросту не должно быть, ведь они были производными от Шиндзюцу Шибая. Конечно, Амадо смог бы создать кого-то могущественного с помощью ДНК Ацуцуки, но сделать свои творения такими же сильными, как другой Амадо в аниме и манге про Боруто, Амадо моего мира бы не сумел. Именно поэтому я не видел в нем особой ценности. Но это не значит, что он был совершенно бесполезен. Амадо все еще можно было использовать, хотя бы для того, чтобы позволить Фуу проявить себя. Этот шанс, который я собирался ей предоставить, позволит Фуу доказать свою лояльность и полезность. Если она справится с этой миссией, то можно будет доверять ей чуть больше, чем раньше. Именно таковы были мои мысли, когда я поручил Фуу поиски Амадо. «Удачного пути!» — повысив голос, сказал я, когда 2 часа спустя вновь стоял на палубе своего корабля, решив помахать Фуу на прощание. «Это явный фаворитизм, Итачи-сан», — пылко заявила Карин. Она потянула меня за руку, желая привлечь к себе хотя бы каплю моего внимания. Прежде я игнорировал ее присутствие, чтобы дать Фуу краткий перечень инструкций незадолго до ее отлета. И мое поведение, судя по всему, Карин изрядно разозлила. Впрочем, злилась она не на меня, а на Фуу. Это было очевидно по недоброму взгляду, который Карин бросала ей в спину. «Почему ты выдаешь ей особые поручения, а я вынуждена безвылазно сидеть на этом корабле?» — возмутилась она, наконец-то отцепившись от моей руки и вместо этого, уместив свою задницу на стул. «Ты еще не до конца освоила то, чему я тебя пытался научить», — заявил я, усевшись за стол, напротив Карин, — «и в нынешнем виде ты еще слишком слаба, чтобы выполнять сложные миссии самостоятельно. В конце концов, в отличие от Фуу, у тебя нет собственного хвостатого зверя, владение которым повышает твою боевую мощь до уровня ниндзя С-ранга. Тогда я тоже могу получить одного демона для себя», — заявила она, радостно хлопнув в ладоши. «Это можно устроить», — согласился я, кивнув в знак согласия, — «но не сейчас». Когда Карин услышала мои слова, ее настрой немного подувял. Она прикрыла лицо руками и что-то невнятно промычала. Затем, издав печальный вздох, Карин фыркнула и скрестила руки на груди, окинув меня недовольным взглядом. «Кроме того», — продолжил свою речь я, оценив ее реакцию на свои слова, — «у тебя есть еще одна проблема, с которой нам нужно разобраться». Всего час назад Фуу и Карин подрались друг с другом. Конечно, это случалось уже не в первый раз. После того, как эти двое вступили в свою первую настоящую смертельную схватку еще на горе Шумисин, они выясняли отношения между собой с помощью насилия на регулярной основе. Это произошло вскоре после предательства Карин во время их совместного бегства с базы Орочимару, которое и послужило поводом для разногласий. Тогда эти двое едва не совершили взаимное убийство, синхронно пытаясь закончить бой с помощью своих сильнейших атак. Оценив это зрелище своими глазами, я сказал, что впредь им нельзя пытаться сражаться вновь, если меня не будет рядом. Мне пришлось сделать вид, что их поведение меня сильно раздражает. Но правда была иной. Их драка показалась мне до ужаса забавной. Это напомнило мне о битве между Наруто и Саске в долине завершения. Фуу применила технику, созданную Хатаки Какаши, которой ей передал я, благодаря тому, что прежний Итачи сумел скопировать ее во время одной из миссий в Анбу. Карин, в свою очередь, воспользовалась интеллектуальной собственностью четвертого Хокаге, которой я тоже обучил ее еще во время нашего проживания в убежище моего змееподобного раба. Во время битвы Карин и Фуу, их Расинган и Чидори столкнулись. Это была культовая сцена, любимая многими фанатами Наруто. Я, очевидно, тоже был рад оказаться свидетелем таких событий. Одно только наблюдение за этой сценой вызвало у меня чувство приятной ностальгии. На мгновение мне показалось, что я снова сижу за экраном компьютера и смотрю на легендарный бой из аниме. Меня огорчало только осознание того, что это была отнюдь не кульминация вражды между реинкарнациями полубогов, Индры и Асуры, которую те вели на протяжении столетий, а просто детская ссора между двумя лолями, которые что-то не поделили между собой. Если бы меня звали Владимир Набоков, то, возможно, такое зрелище заставило меня испытать внеземное наслаждение. Но я был Учиха Итачи, а не старым педофилом, который принес на планету Земля новый жанр, который после его смерти полюбили большинство японских отаку. Таким образом, вид полуголых маленьких девочек, чья одежда была разорвана во время драки, не вызывал у меня каких-либо положительных эмоций, какими бы милыми они ни выглядели. Так или иначе, но именно после того случая, Фуу и Карин регулярно пытались избить друг друга снова и снова. Разумеется, теперь они занимались этим только под моим тщательным контролем в пространстве Цукиёми, где травмы вне зависимости от их серьезности причиняли им лишь ментальную боль. Пока Карин и Фуу находились внутри этой иллюзии, они не могли повредить кому-либо на физическом уровне и уж точно не могли на самом деле убить друг друга. В конце концов, я не хотел, чтобы пара моих миньонов, пока еще не осознающих свое положение, угробили собственные жизни, не принеся лично мне никакой выгоды. И всего за час до отлета Фуу, они подрались в очередной раз. Тогда Карин заявила, что ее противница бесполезна без чакры хвостатого зверя. Потом она сказала, что та только и может, что полагаться на заемную силу и не имеет своей собственной. Тогда Карин произнесла целую речь, наполненную пафосом, сосредоточив свои усилия на том, чтобы убедить Фуу в ее бесполезности. Карин неоднократно упоминала, что ее противница просто недостойна порученной мной миссии. Фуу в ответ на это отреагировала очень бурно. Она кричала о том, что будет полагаться только на собственную чакру и ей не нужно использовать силу хвостатого зверя, чтобы победить такого жалкого и второстепенного персонажа, какой, по ее мнению, является Карин. Итог был очевиден. Фуу проиграла. Для нее это был катастрофический разгром. Фуу ровным счетом ничего не смогла противопоставить Карин и ее адамантовым запечатывающим цепям. Если бы она сохранила свою способность летать и атаковала Узумаки с воздуха с помощью шаров хвостатого зверя, то победа была бы обеспечена. Но на этот раз Фуу сама решила отказаться от поддержки со стороны Семихвостого, намеренно лишив себя таких возможностей. А без его помощи ее боевые навыки не представляли собой ничего выдающегося. Наблюдая за этим, я также обратил внимание на трудности, с которыми столкнулась Карин. Этот бой выявил скрытые психические проблемы, которые образовались у нее на почве недавних событий. «Ты не ударила Фуу ни разу», — отметил я вслух, подведя итоги своих размышлений, но могла бы победить ее раньше, если бы смогла нанести ей хоть какой-то урон. Но ты этого не сделала, а только пыталась ограничить движение Фуу с помощью своих цепей и техник стихии воды. Именно поэтому бой продлился так долго. И что же это по-твоему значит? Я, Итачи-сан, я, вяло пробормотала Карин, запинаясь на каждом слове. У тебя развилась какая-то фобия, и теперь ты боишься случайно убить кого-то, как ту толстуху из лавки в столице страны огня. Ты была настолько испугана даже призрачной возможностью навредить Фуу, что попросту забыла о том, что сражение между тобой и ей происходит в иллюзорном пространстве моей техники, а не в реальном мире. В ответ на мою речь, Карин кивнула со словами: «Да, Итачи-сан». Одного взгляда на ее лицо мне было достаточно, чтобы понять, как сильно она не хотела признавать это. Для понимания ее эмоционального состояния не было нужды применять особые силы моих глаз. Любому человеку с нормальным зрением, чтобы понять ее переживания, было достаточно просто окинуть Карин внимательным взглядом. Все и так было предельно очевидно. В конце концов, Карин совсем не умела контролировать выражение своего лица. Актерское мастерство – это из тех навыков, которым обучают в академиях почти каждая из скрытых деревень этого мира. Однако Карин никогда не училась ни в одной из них, поэтому эмоции, которые ей довелось испытать, всегда находили отражение на ее лице. «Давай поговорим об этом потом», – предложил я, создав еще одну тарелку, полную данго, взмахом своей руки. «Ты можешь поесть и расслабиться. Отдохни и не думай ни о чем». Карин послушно исполнила мою команду, принявшись изо всех сил заедать стресс. Я смотрел на это и устало вздыхал. Мне вдруг захотелось истерично рассмеяться, когда в мою голову закрались нелепые мысли. В такие моменты я невольно ощущаю себя так, словно попал в тело детского психолога, а не в кровожадного маньяка-социопата, который вырезал собственный клан, осознал я с горькой улыбкой на губах. Часть 31. Я задумчиво смотрел на потерявшего сознание Какаши, который был побежден мной буквально одним взглядом. Он без каких-либо колебаний посмотрел мне в глаза, будто бы искренне и вполне сознательно желая последовать плохому примеру другого Какаши из канона. Я совсем не удивился тому факту, что результат был, по сути, тем же, даже если обстоятельства нашей встречи были немного другими. Пожалуй, не будет лишним сказать, что бытье жертвой Цукиёми для Хатаки Какаши – это его судьба. И сегодня, прекрасно понимая истинные возможности опытного пользователя Шарингана, он прямо и без затей посмотрел мне в глаза, за что и получил по заслугам. Разумеется, перед этим, Какаши не забыл назвать меня всякими нехорошими именами и громким голосом объявил, что скорее умрет, чем удовлетворить мои претензии. После этого он пафосно заявил, что легко одолеет меня, ведь он, копирующий ниндзя Какаши, сильнейший шиноби скрытого листа. Этот человек повел себя словно фанат-новичок, посмотревший первые два десятка серий первого сезона Наруто, и оттого решивший почитать первый датабук, где черным по белому написано, что его любимый Хатаки, избитый таким слабаком, как Забуза во время их первой встречи, якобы является самым сильным в деревне скрытого листа. Когда мне довелось услышать эту чушь из уст самого Хатаки Какаши, я, понятное дело, был ошеломлен. Тогда любые иллюзии о том, что этот человек хотя бы отчасти адекватен, у меня исчезли без следа. Благодаря способностям моего Ринигана, я прямо на ходу считывал его воспоминания в режиме реального времени, поэтому мне не составило труда понять, что Хатаки Какаши сам верил в то, что он мне осмелился сказать. Мне показалось особенно смешным, что такое заявление высказал член фракции лоялистов третьего Хокаге, каждый из которых должен продвигать ту ересь из учебников Академии Ниндзя, согласно которым именно Сарутоби Хирузин является самым могущественным в мире. И тут внезапно Какаши утверждает, что самый сильный в деревне – это он сам, а про третьего Хокаге не говорит ни слова. Очевидно, если бы кто-то особенно преданный нынешней власти Листа, вроде той же Митараши Анка, услышал об этом и сообщил вышестоящим, то уже на следующий день Хатаки Какаши был вынужден сделать свой последний вздох, уснув вечным сном. Это на удивление нелепо, но такова правда. Хатаки Какаши оказался на удивление высокомерным на данном этапе своей жизни. Мне показалось это немного странным, потому что лично я был убежден в том, что этот человек отбросил любую гордость после той серии катастрофических провалов, которую он пережил. Но как оказалось, даже смерти его учителя и товарищей по команде, одну из которых Какаши лично убил, оказалось недостаточно, чтобы изменить его взгляды на жизнь. Именно так этот мир решил напомнить мне о том, что реальность, как правило, разочаровывает. Все-таки Какаши сам виноват в том, что отказался добровольно передать мне глаз Обито. Прояви он хотя бы каплю здравого смысла, то насилие над ним удалось бы избежать. Я надеялся, что те 72 часа, которые Какаши провел, подвергаясь различным пыткам внутри пространства Цукиёми, изменит его мнение обо мне и его характер в целом в лучшую сторону. Ну, а если не изменит, то я не буду сильно грустить или волноваться об этом. Мне, как человеку, хорошо знакомого с сюжетом мира Наруто, было на него просто наплевать. Ведь в этом мире, где больше нет Узумаки Наруто и Учихи Саске, Хатаки Какаши был полностью бесполезен. Раз он не может сыграть роль наставника для главного героя и его соперника, то ему просто некем быть, и едва ли он сможет стать Хокаге, пока Сарутоби Хирузин все еще жив. О этом мире, старая обезьяна, укравшая должность Хокаге, словно кучу бананов, без потенциального влияния Катаамацуками со стороны Данза, явно не планирует умирать. В конце концов, Какаши, это всего лишь Какаши. Это не Мадара и не Кагуя, даже не Мамашики. Его имя и серия эпичных провалов, которые стоят за ним, были знаковыми для меня, как для человека, хорошо знакомого с миром аниме и манги Наруто. И обычно, чем меньше об этом персонаже, выживающем только за счет чужой сюжетной брони, будет сказано, тем будет лучше для моего здравого смысла. Но явно не сегодня. Раз уж у меня выдалась такая возможность, то я собирался мысленно обругать Какаши в полной мере. И в данный момент, мне показалось немного смешным, что своим отказом передать мне Шаринган, Какаши нарушил законы своей горячо любимой деревни. Он даже имел наглость сказать, что никогда не будет сотрудничать со мной ни в чем, во имя воли огня. Я простоял пару секунд, поражаясь тому, какой же Хатаки Какаши жуткий лицемер. Когда ему это выгодно, то он говорит о воле огня, болтая о том, что те, кто бросают товарищей хуже мусора, пытаясь вести себя так, будто бы он какой-то праведник. А когда невыгодно, то Какаши смотрит сквозь пальцы на все вокруг, как в те времена, когда, возвращаясь с миссии в Анбу вместе с прежним Итачи, Какаши просто проигнорировал Узумаки Наруто, который рылся в мусорном баке, пытаясь найти там еду, у него прямо на глазах. Хороший Какаши человек, что тут еще сказать? Прекрасно понимая, в каком положении находится сын его учителя, Хатаки Какаши равнодушно обрек его на страдания и голод, очевидно не считая главного героя одним из своих товарищей, предательство которого сделало бы его даже хуже, чем мусор. Хотя Узумаки Наруто в этом мире, если верить памяти прежнего Итачи, жил далеко не так плохо, как это время в его жизни изображали недалекие авторы некоторых дерьмовых фанфиков. Однако нельзя сказать, что сын четвертого Хокаге жил хорошо. По правде говоря, он сильно недоедал и довольно часто подвергался побоям со стороны жителей Листа, которые не имели и малейшего представления о том, что за существа такие, джинчоурики. Мне стоит отметить, что сами ниндзя его не трогали. Они просто делали вид, Наруто не существует. Даже, если не считать прямого указа Хокаге, который запрещал взрослым представителям кланов вступать в контакт с Узумаки Наруто, то у ниндзя, как правило, имелось определенное представление о том, чьим ребенком является нынешний сосуд для Девятихвостого. Хотя почти каждый из них делал вид, что ничего не знает из-за еще одного дерьмового указа третьего Хокаге, который запрещал разглашать любую информацию о Узумаки Наруто. Не говоря уже о том, что обученные ниндзя на самом деле имели хотя бы общее представление об истинной сущности джинчоурики, а потому ниндзя Листа не были склонны винить потенциального спасителя мира во всех смертных грехах. Возвращаясь к теме Шарингана, согласно законам деревни Скрытого Листа, глаза Обито – моя собственность, как главы клана Учиха. А поскольку я единственный член этого клана, то я, естественно, его глава. И как глава клана, у меня есть право распоряжаться имуществом клана, в том числе и такими вещами, как дадзюцу, принимая решение о временной передаче или же возвращении в глаза законному владельцу, то есть мне. Забавно, что в законах не прописано то, что ниндзя-отступник не может быть главой клана. Впрочем, во время основания деревни, никто, скорее всего, не смог бы представить, что глава одного из кланов, основателей Листа, станет предателем, или что предатель, истребивший свой клан, объявит себя его главой. Итак, этот вариант был попросту не предусмотрен гениальным Табирамой Синджу, который оказался главным законотворцем как деревни Скрытого Листа, так и Страны Огня в целом. В тот момент, глядя на Какаши сверху вниз, я заколебался, но, в конце концов, решил не убивать его. Дело в том, что теперь в этом мире не было никого, кто бы представлял какую-либо угрозу для меня, кроме главного героя, его соперника и членов клана Ацуцуки. Какаши же он уже исчерпал свой потенциал и едва ли мог быть воспринят в качестве угрозы для кого-то вроде меня. Особенно теперь, когда я забрал его Мангекю Шаринган себе. Временами мне кажется, что я все еще слишком добр, пробормотал я, издав печальный вздох. Развернувшись, я шагнул через портал, покинув деревню Скрытого Листа. На другой стороне меня уже ждал Хирука в компании бедного ниндзя-отступника Тумана, который решил поиграть в пиратов Карибского моря. Он плыл к успеху, пока не наткнулся на мой корабль и очень злого карлика, что всегда нуждался в подопытных кроликах для своих экспериментов. И сейчас этот человек, которому суждено было стать жертвой для нечестивого воскрешения, лежал парализованным в центре большой и сложной печати, начертанной на полу лаборатории Хирука. «Джек Воробей, настало твое время», — заявил я, передавая безумному ученому колбу с Мангекью Шарингеном. «Меня зовут Фунато Аруми, а не Джек Воробей, грязный Учиха», — горделивым голосом заявил мне ниндзя-отступник, окинув меня высокомерным взглядом. «Мне суждено стать даймё всех пиратов, запомни это. Я повелитель морей и вод, склонись передо мной и умоляй о прощении. Если ты покажешься достаточно искренним, я просто задушу тебя твоими кишками, а не буду пытать тебя, разрывая твои внутренности на части силой моего величайшего предела родословной». Очевидно, что он еще не до конца понимал свое положение. Впрочем, взглянув на его расширенные зрачки, черные круги под глазами и видимые невооруженным взглядом зеленые вены, выступающие по всему телу, мне стало ясно, что Хирука использовал этого человека для испытания нового вида галлюциногенных наркотиков, созданием которых карлик хвастался совсем недавно. Таким образом, в поведении Джека Воробья не было ничего удивительного, ведь он просто находился под кайфом. «Молодец», — похвалил я, решив подбодрить будущую жертву запретной техники, как сказал один человек. «Ничто не говорит о тебе так же хорошо, как твои амбиции. Мне тоже хочется верить, что ты исполнишь свою мечту в другой жизни». Подчиняясь взмаху моей руки, Хирука незамедлительно применил нечестивое воскрешение и, ставший жертвой пират, издал наполненный отчаянием крик. Спустя пару секунд, на его месте возник человек с весьма уродливой физиономией, который был хорошо знаком всем истинным фанатам аниме и манги Наруто. Это был Учиха Обито собственной персоной. Он потрясенно лежал на полу, слепо глядя в потолок, словно не в силах поверить в реальность происходящего. И прежде чем Обито успел отреагировать, Хирука призвал Шисуи, который применил на мне из-за ноги, а я в свою очередь использовал технику воскрешения Чиё, чтобы вернуть Учиху Мадару в мир живых. В следующий миг я умер безболезненной и мгновенной смертью, но уже через долю секунды вернулся к жизни. Моя гибель и последующие за ней воскрешение произошли настолько быстро, что Десятихвостый даже не успел выбраться из печати. Тем не менее, за этот короткий промежуток времени мне довелось испытать нечто удивительное. Как странно. Кажется, мне на мгновение повезло увидеть местный аналог рая или ада, задумался я, оценив недавние события. Теперь благодаря Ринигану, я понимаю, как эта штука устроена и даже с помощью чего она была создана. Очевидно, что чистый мир – это уникальная техника самого мудреца шести путей, похожая на Йоми, которая создает отдельное измерение и даже запечатывает всех умирающих в этом мире существ, всасывая их внутрь себя. И если бы не наличие у меня Ринигана, скорее всего, я даже не смог бы запомнить это, потому что чистый мир, похоже, стирает воспоминания всем, кто его покидает. Ну, кроме самого мудреца шести путей, конечно же. К тому моменту Обито уже пришел в себя. Он пытался сдвинуться с места, но не смог пошевелить и мизинцем. Затем Обито решил активировать силу своего Мангекью Шарингана, но сразу же обнаружил, что просто не способен использовать чакру. Благодаря печатям, заблаговременно нанесенным на тело жертвы нечестивого воскрешения, возвращенный к жизни человек также был подвержен их воздействию. По сути, даже после применения той запретной техники, они никуда так и не исчезли, все еще пребывая на теле Учихи Обито. «Гра, ты!» — взревел он, забрызгивая слюной не успевшего вовремя отпрянуть назад Хирука. «Ты виноват во всем, ты за все ответишь». «Ага, конечно», — учтивым тоном сказал я, одарив Обито добродушной улыбкой. «В твоих снах». Затем мне оставалось только вырвать его глаза и передать их Хирука. В тот момент я снова искренне пожалел, что так и не смог заполучить Мангекью Шаринган, принадлежавший Фугаку. Если бы их можно было так же легко приобрести, как глаза Обито, подумал я, издав печальный вздох. Жаль, что какую бы технику воскрешения я ни пытался применить, никак не получалось восстановить его Мангекью Шаринган. Будь то техника воскрешения Ринигана или же техника, которую мне удалось извлечь из разума Чиё, они просто не могут воссоздать особые глаза, если те уже существуют где-то в этом мире. Таким образом, я столкнулся с той же дилеммой, что и Мадара. Он не смог воскреснуть вместе с Ринниганом и был вынужден бежать к Обито, чтобы вернуть свои глаза, устроив настоящий марафон через половину континента. Технически глаза Фугаку все еще существовали, но слились с моим собственным Мангекью Шаринганом. Именно поэтому, когда он воскрес, то вернулся к жизни без глаз, тем самым лишив меня возможности получить его уникальную технику в свое распоряжение. Я уже неоднократно убеждался, насколько полезным и крутым является его способность создавать симуляции реальности, поэтому очень хотел научиться делать это самостоятельно. Проблема в том, что какие бы методы я ни использовал, все они попросту не срабатывали. После отлета ФУУ, потратив почти трое суток на различные эксперименты, мы с Хирука так и не смогли найти решение, которое не сводилось бы к уничтожению моих собственных ринниганов и пары глаз Фугаку, которые существуют внутри них. Когда глаз Обито, изъятый у Какаши, оказался принесен в жертву для воскрешения своего истинного хозяина, он был разрушен в процессе применения запретной техники. Таким образом, Обито вернулся к жизни с двумя полноценными Мангекю Шаринганами. И эти глаза, как и заключенная внутри них техника Камуи, были слишком полезны, чтобы я не хотел забрать их себе. «Сегодня я подарю тебе именно то, о чем ты всегда мечтал», — сообщил я ослепленному Обито, применив к нему уникальную технику исцеления Инари, полученную от Саске. «Сегодня ты встретишься во сне своей любимой Рин. Я уверен, что она будет счастлива узнать о том, как ты убил ее дорогого учителя и его жену, едва не разрушив свою родную деревню. Приготовься к вечному кошмаку Хаэм, я хотел сказать вечной жизни с твоей девушкой». «Нет, Рин так никогда не поступит. Рин, прости меня, ответил мой собеседник невнятными воплями, смотря на меня своими теперь уже восстановленными черными глазами. «Нет, Рин, прошу, не надо. Рин. Лежа на полу, он бормотал себе под нос нечто невразумительное, выглядя так, словно полностью сошел с ума. Его вид был настолько жалок, что я не мог не пожалеть его. В конце концов, этот бедняга, который пережил столько страданий, заслуживал ощутить на своем опыте хотя бы иллюзию победы. Хотя мне лично Обито совсем не нравился, но раз уж он, пусть и невольно, но все-таки подарил мне свои глаза, то я заранее планировал лично отблагодарить его. Мне очень захотелось позволить ему ощутить на себе то, на что Обито мечтал обречь весь мир. «Бесконечная Цукиёми», — прошептал я, сложив одну единственную ручную печать. Мои волосы вновь изменили свой цвет, когда мне за мгновение до этого пришлось вновь перейти в режим мудреца шести путей. На моем лбу появился третий глаз, который излучал ослепительно белый свет, вгоняющий окружающих людей в транс. Не только Обито, но и Хирука был поражен этим, застыв на одном месте. На их глазах отразился узор желтого риннигана с красным зрачком и тремя черными тамоя. Лица этих двоих синхронно расслабились, когда Хирука и Обито погрузились в мирный и спокойный сон. Путем проб и ошибок мне удалось понять, что Цукиёми в любой его форме просто не работает на существах, лишенных зрения. Это означает, что отнюдь не все люди в мире впали бы в иллюзия, даже если бы план «Глаз Луны» увенчался успехом. Именно по этой причине мне и пришлось вернуть Обито его глаза, ведь иначе сделать с ним именно то, что мне хотелось, просто не получилось. Я хлопнул в ладоши, применяя технику стихии дерева, затем из пола лаборатории вырос массивный коричневый корень, чей рост остановился, только когда он соприкоснулся с потолком. Серая лоза вытянулась из его конца, всего за полсекунды обернувшись вокруг Обито, подвесив его в воздухе. «Эх, ощущение силы в этом режиме, как и всегда, ошеломляет», — пробормотал я, шлепком ладони по затылку и всплеском небольшого количества чакры, возвращая сознание стоящего рядом со мной Хирука. «Мне следовало больше времени проводить в режиме мудреца шести путей хотя бы для того, чтобы привыкнуть к опьяняющему ощущению всемогущества, которое он приносит. В такие моменты мне начинает казаться, что я могу свернуть горы, и самое забавное, что это даже является правдой, учитывая тот факт, что в этой форме мне действительно будет под силу сделать нечто подобное. Режим мудреца шести путей увеличивал мою силу, скорость, рефлексы, восприятие и стойкость почти в 100 раз, поэтому опьянение силой казалось вполне объяснимым. Это было просто следствие чакры шести путей, которая образовывалась в моем теле при смешивании моей собственной чакры, природной энергии и чакры десятихвостого. Нечто похожее испытывали джинчурики любого другого хвостатого зверя, когда обращались к силе своих питомцев. «Пожалуй, я больше не буду отключать его», — размышлял вслух я, задумчиво положив руку на подбородок. «И что мне делать дальше? Ах, да, конечно, нужно слить глаза Обито и глаза из рук Мамаши и заодно с моей парой ринниганов. Изначально мне пришлось серьезно поразмыслить над необходимостью получить техники глаз краснокожего пришельца. На первый взгляд в способности поглощать техники, а затем бросать их назад с удвоенной силой не было ничего удивительного. Я и сам мог поглощать чакру благодаря одной из базовых способностей моего Риннигана, а также лично знал целую уйму техник. Это делало технику глаз Мамашики немного избыточной, хотя и не совсем бесполезной. Но затем я вспомнила еще одной особенности Риннигана краснокожего пришельца. Он мог превращать других существ в плоды чакры, а техники в пилюли чакры. Первые могли навсегда увеличить запасы чакры тех, кто их потребляет, позволив перенять техники и даже предел родословной преобразованных в плоды существ. О получении такой способности я мечтал с тех самых пор, как занял место прежнего Итачи. Итак, полезность этой силы не вызывала у меня никаких сомнений. Что касается пилюль, то они, как было ясно из последующих симуляций Фугаку, не так уж и эффективны. Хотя они и не позволяли обрести уникальные силы отдельных родословных, но были способны восстановить уже израсходованную чакру. Употребление 10 пилюль также позволяет временно увеличить общие запасы чакры вдвое, хотя мне пришлось бы применять их на регулярной основе, чтобы сохранить улучшенные способности. К сожалению, удвоение запасов чакры было пределом, и есть больше 10 пилюль в сутки просто не имело смысла. Была еще одна способность Мамашики, к которой я хотел бы получить доступ. Пришелец мог легко воспроизвести поглощенные техники с помощью своего красного Риннигана, даже если они относились к техникам, обычно доступным только ниндзя с определенной родословной. А это означает, что таким образом можно мгновенно изучить практически любые методы использования чакры, даже самые сложные. «Мы можем начать прямо сейчас», — напомнил мне о своем существовании Хирука. Окинув безумного ученого пристальным взглядом, мне удалось без особого труда понять, что он хотел бы поскорее перейти к изучению влияния бесконечного Цукиёми на тело Обито. Ему натерпелось понять то, как именно происходит трансформация в белого Зицу, о которой я рассказал Хирука буквально вчера. Через 2 часа операция по слиянию глаз подошла к концу, и я воспользовался Камуи, чтобы попасть в личное измерение Обито. Глядя на гигантские кубы, мне пришли в голову мысли о том, что это очень атмосферное место, идеально подходящее для создания тайной базы или даже собственной скрытой деревни ниндзя. Именно последняя идея была тем, что я желал воплотить в реальность, с тех пор как пробудил свой Ринниган, одна из уникальных техник, которого имела очень сомнительную полезность. Йоми была чем-то очень эффективным, и возможность открывать порталы, путешествуя с помощью способности, заметно облегчала мне жизнь. Однако техника другого глаза оказалась намного более сложной и проблематичной во всех смыслах. Она называлась шинигами и позволяла заключить контракт с другим существом, нарушение которого привело бы к очень занимательным последствиям. По сути, нарушитель подвергался влиянию любой техники моих глаз, которой я уже владел. Разумеется, я мог бы заранее выбрать, какой именно. И сейчас, когда в моем распоряжении была техника, позволяющая превращать других людей в плоды чакры, мне очень хотелось опробовать ее в сочетании с шинигами. Однако существовала одна большая проблема. Для заключения контракта требовалась чакра, и ее точное количество зависело от запасов чакры того, с кем я заключаю контракт. По сути, техника шинигами потребляла чакры в 10 тысяч раз больше, чем максимальные запасы чакры у того, с кем я заключал контракт. Конечно, моя потенциальная жертва также должна была заключить контракт по своей воле и без принуждения, иначе техника бы не активировалась. Шинигами также позволяет игнорировать требования к времени перезарядки той или иной техники, применяя ее к нарушителю контракта автоматически. Если бы у меня был доступ к Катамацуками, то эта техника применялась бы вне зависимости от того, закончилась ее перезарядка или же нет. Например, способность красного Риннигана Мамашики тоже требовала накопления специальной чакры, но скорость ее сбора нельзя было ускорить, как бы я ни пытался. Один из его глаз мог поглощать техники и чакру, в этом не было особых сложностей. Но другой постоянно поглощал природную энергию и сохранял ее внутри себя, превращая ее в совершенно новый для меня вид чакры, которая использовалась для создания плодов чакры. Иначе говоря, мне пришлось бы ждать почти год, чтобы после первого применения этой способности, вновь в полной мере использовать силу этого глаза. Однако техника шинигами позволяет в некотором роде обойти это ограничение. К сожалению, Существовала еще одна проблема. Чтобы привязать к контракту сразу две техники, а не одну, придется увеличить количество необходимой чакры десятикратно. Если жертва контракта просто превратится в плод чакры, например, в момент смерти, а меня не будет рядом, чтобы забрать его, то кто-то другой получит к нему доступ. Именно поэтому мне и нужна другая способность моего Риннигана, так называемый путь зверя, чтобы призвать того, с кем я заключил контракт в нужный момент, попутно сохранив его в качестве плода чакры в безопасном месте. Я уже убедился в том, что созданные мной плоды чакры идеально подходят для употребления лично мной, в отличие от плодов чакры, созданных самим Мамашики. За это вновь стоит поблагодарить Фугаку и силу его Мангекию Шарингана, ведь иначе бы я просто не решился есть эти штуки самостоятельно в реальном мире. Мне просто нужно найти людей с жалким количеством чакры, а лучше вообще без нее, а потом заключить с ними контракт, размышлял я, продолжая задумчиво смотреть на гигантские кубы в пространстве Камуи. Затем я бы переселил их в другие тела с родословной Узумаки. Разумеется, эти тела были бы созданы с помощью сотворения всего сущего по образцу Карин, а потому, переселившись в них, даже самый полный неудачник получил бы приличные запасы чакры. И дождавшись их смерти, или даже организовал ее сам, я мог бы получить в свое распоряжение сделанные из них плоды чакры. Но еще лучше будет, если эти люди станут тренироваться и разовьют свои запасы чакры еще больше и даже изучат какие-нибудь техники, отточив свой контроль над чакрой, который я потом тоже смогу получить, как только поглощу их. Это был простой, но эффективный план, и для его реализации я собирался создать свою собственную скрытую деревню ниндзя. Именно таким способом можно легализовать обучение и тренировки для многих людей, а также лишать их жизни под благовидным предлогом, отправляя этих бедняк на опасные миссии. Для этого мне отчасти был бы полезен Намадо, с его гениальностью и потенциальной способностью изобрести так называемые нинджиты. Ими я мог бы награждать тех из своих будущих запасов пищи, кто наиболее отличился в плане саморазвития и тренировок. Да и мне самому не помешало бы изучить нинджиты во всех подробностях, чтобы потом, если потребуется, была возможность воспроизвести их с помощью техники сотворения всего сущего. Конечно, это не решало вопрос о том, с кем именно мне заключать контракт. Очевидно, что это должны быть личности с сомнительной моралью, плохой кармой и низким интеллектом, потому что моя совесть в последнее время давит на меня все более интенсивно, и она не позволила бы мне просто взять и сожрать случайно человека, который вполне может оказаться хорошим парнем. К тому же массовые пожирания незлобных людей сделаем меня самого злодеем, а это, как я уже упоминал раньше, всегда заканчивается фатально для жителей мира Наруто. В конце концов, все злодеи всегда проигрывают и даже умирают здесь весьма жалкой и нелепой смертью. Итак, отсюда возникает закономерный вопрос: где мне найти легковерных зловредных дураков, что с радостью продадут душу в обмен на силу, а также молодое и красивое тело? Хм, может быть, мне стоит слетать на континент Темуджина, размышлял я вслух. У местных жителей, по сути, вообще не должно быть никакой чакры. И это делает их идеальной целью для применения моей техники шинигами. А еще они, если судить по тезке Чингисхана, не очень-то умные и довольно склонны насилию и агрессии, а также таким экстремистским идеям, как построение утопии путем резни и геноцида. В конце концов, я решил пока отложить это дело и вместо этого сосредоточиться на проблеме Карин. Ее слова о том, чтобы сделать ее в Джинчуурике, были оценены мной по достоинству. У меня как раз рядом валялся бесхозный лис с девятью хвостами сразу в двух экземплярах. Ханако без труда смогла вытащить душу четвертого Хокаге из желудка бога смерти еще за пару дней до поимки десятихвостого, а техника Изанаги обеспечила ей безопасное выздоровление после непродолжительного общения с богом смерти. Сейчас вторая половина Курамы пребывает внутри Намикадзимината, призванного с помощью нечестивого воскрешения и сохраненного в одной из кают корабля. Его можно было использовать для защиты, если меня не будет рядом, но до тех пор отец главного героя лежал бы в гробу, собирая пыль. Чтобы превратить Карин в действительно полезную боевую единицу, мне также следует дать ей Риннеган. Не мой, конечно же, а тот, что ранее принадлежал Нагато и Мадаре. Изначально он был уничтожен, а это означает, что его можно вернуть в мир живых вместе с любым из его обладателей при помощи любой из доступных мне техник воскрешения. Еще немного поразмыслив на эту тему, я решил, что одной только пересадки глаз для гарантированного контроля над Куромой будет недостаточно. Нужно слить глаза самой Карин с Риннеганом с помощью техники химеры. Согласно словам Хирука, который хотел пойти тем же путем, слившись с Какаши, таким образом можно будет легко контролировать любое дадзюцу так, словно оно является естественной частью тела. Пересадить ей мои собственные клетки тоже попробовать. А они после всего, через что мне пришлось пройти, будут не хуже, чем клетки Хаширамы. Впрочем, можно было бы и обойтись клетками первого Хокаге, но к ним у нас просто не было доступа, а мои собственные клетки казались Хирука хорошей альтернативой. Однако все эти рассуждения упирались в полезность Карин как личности и в ее готовность принести в жертву свои моральные принципы ради исполнения моих желаний. Если у нее не хватит воли и решимости убить, когда это действительно нужно, то я не вижу необходимости вдарить ей Риннеган и пересаживать мои клетки. И уж точно, такой слабой и бесполезной версии Карин, не следует даже думать о становлении Джинчуурики самого большого леса на планете.